«Милые мои подруги», — говорила Адетта, — «теперь уже ничто не может спасти нас. Принц любит меня, я знаю, и я прощаю его. Но он нарушил клятву, и мы погибли. Женой Зигфрида станет Адиге». «Нет, этого не будет!» — вскричал принц, выбегая на поляну. «Ничто не разлучит нас!» В отчаянии он выхватил меч. «Злой гений, я вызываю тебя на поединок!» Не успела ночь поглотить отзвук этого мужественного клича, как озаряемый внезапной молнией на развалины лесного замка опустился черный филин. Снова небо прорезала огненная змея, и на берегу перед принцем возник мрачный рыцарь барон Родвард. Его плащ раздувался, словно огромные крылья, когтистые, как лапы хищной птицы, руки опирались на гигантский меч. Снова сверкнула молния, на озере поднялись волны, и шум бури слился со звоном мечей.